Том 2, глава 1. В долине между двумя возвышающимися горами на животе, с закрытыми глазами, лежал зеленый дракон. Рядом с ним сидел лазурный дракон и смотрел на него, прищурив глаза. На голове голубого дракона сидел подросток без рубашки с длинными каштановыми волосами и золотыми глазами с щелевидными зрачками. Он сидел рядом с бледной девочкой-подростком с 10 рогами на голове, черными волосами, свисающими с них. Мальчик подошел и разгладил волосы девушки, в то время как лазурного дракона ударил хвостом возле головы зеленого дракона. «Твоя мама всегда летает так быстро», — сказала Тафиль, выдохнув. Ее волосы всегда путались в рогах, когда она летала с Серой, с Гримми было еще хуже. «Но разве это неприятно?» — спросил Вур и улыбнулся, схватив Тафиль за руку. Он притянул ее к груди и спрыгнул с головы Серы, беззвучно приземлившись на землю, смягчив свое падение с помощью магии воздуха. «Наверное», — сказала Тафиль и продолжила пониженным голосом. «Она все еще так страшна, хотя...» Сера фыркнула, заставив тело Тафиль напрячься. «Какая часть меня тебя пугает?» — спросила она с улыбкой, показывая зубы, которые были длиннее, чем рука человека. «Как жена Вура, ты должна быть такой же бесстрашной, как он. Ты теперь одна из нас». Тафиль выпрямилась и кивнула. «Я сделаю все возможное», сказала она, затем добавила шепотом. «Но я думаю, что любой, кто хочет быть таким же бесстрашным, как Вур, слишком много хочет». Сера снова фыркнула и подняла лапу. Она ударила по рылу зеленого дракона, создав порыв ветра, который заставил волосы Тафиля и Вура на мгновение развиваться в горизонтальном направлении. «Проснись», — сказала Сера. Зеленый дракон чихнул потоком огня, который омыл тело Серы, но она, похоже, не возражала. Когда зеленый дракон собирался снова чихнуть, Сера положила лапу ему на ноздри. Зеленый дракон чихнул, но на этот раз огонь выстрелил из внутренних углов его закрытых глаз. «Га!» — крикнул зеленый дракон, приподняв голову и провел лапами по глазам. Его хвост извивался, едва не стукнув в Вура и Тафиль, когда он огляделся. «Сера?» — спросил он, в последний раз потерев глаза. «Разве я не говорил, чтобы ты так не будила меня, как?» — спросила Сера, с расширенными глазами. Она повесила голову и посмотрела на своего отца, используя щенячью тактику. Отец вздохнул и покачал головой. «Забудь об этом», — сказал он и взглянул на Тафиля и Вура. «О, разве это не мой внук и внучка? Разве у вас двоих нет королевства, чтобы править или что-то в этом роде?» Он зевнул и почесал за шеей своей задней ногой. Его губы постучали несколько раз, прежде чем он опустился на корточки, выпрямив спину, сгибая крылья. «Или вы, наконец, заметили мое величие и пришли, чтобы выразить свое уважение?» Сера закатила глаза, прежде чем взглянуть на Вура, который сказал: «Дедушка действительно не так страшен, как ты говорила». Глаза зеленого дракона сузились, и Тафиль вздрогнула, делая шаг назад, становясь за плечо Вура, который высунул грудь вперед и встал в позу акимбо, руки на поясе, лицом к своему деду. «Ударь меня своим лучшим ударом, дедушка Грин». «А, кто, черт возьми, дедушка Грин?» — взревел зеленый дракон. Его грудь расширилась, когда он втянул глоток воздуха и встал на задние лапы. Тафиль запищала и, исчезнув, появилась на спине Серы, прячась за крылом лазурного дракона. Сера взлетела и полетела вдаль с головокружительной скоростью, почти потеряв Тафиль по дороге. «Я знаю, что вы хотите, чтобы Вур узнал навыки драконьего патриарха, но разве это не слишком чрезмерно?» — спросила Тафиль, поднимаясь по спине Серы к ее голове. Тафиль прикусила нижнюю губу, в то время как Сера кружила вокруг долины. «Он не умрет, все в порядке», — сказала Сера. «У Вура есть ожерелье, которое дал ему маленький проклятый эльф. Он должен воскресить, если он умрет». Лицо Тафиль побледнело. «Ты имеешь в виду это?» — спросила она, когда она потянулась к своей рубашке и вытащила из нее кольцо с золотым шнуром. У него было 3 рубина, выгравированные, каждый из которых пульсировал мягким свечением. «Вур дал это мне, потому что он боялся, что мне станет больно». Сера повернула голову и уставилась на ожерелье в руке Тафиль. Она моргнула и нахмурилась. Растущий звук привлек внимание пары к долине. Дедушка Вура топал передними ногами по земле, заставляя ее разрываться, выводя Вура из равновесия. Из уст дракона вырвалась струя фиолетового тумана, обволакивающая тело Вура. Тафиль закричала, когда растительность вокруг Вура иссохла и рухнула в пыль перед ее глазами. Сера выругалась и нырнула вниз, но остановилась и выдохнула, увидев, что Вур в порядке. Синий свет вышел из розы, нарисованной на его груди, когда он кашлянул и отмахнулся от дыма перед его лицом. К сожалению, его брюки разъело. Дедушка Вура дважды моргнул, прежде чем протереть глаза. Его брови нахмурились. Последний раз его звали Грин, когда над ним издевались в детстве. Маленький зеленый динлинг, так его называли более крупные драконы. Он почувствовал прилив гнева из тех времен и выпустил его на Вура, но запаниковал после того, как он выстрелил своим ядовитым дыханием. К счастью, его внук был намного более прочным, чем он ожидал, иначе Сера никогда бы не позволила ему снова спать спокойно. Его глаза мерцали, когда Вур фыркнул и вытер пылинку с голого тела. «Я говорил, чтобы ты использовал самую лучшую атаку», — сказал Вур. «Не говорите мне, что это было оно, дедушка Грин». Его дед усмехнулся. «Называйте меня дедушка Нова», — сказал он. «Я сдержался, потому что боялся причинить тебе боль, но похоже, что ты не такой хрупкий, как другие люди». Он усмехнулся. «Я хочу посмотреть, как ты справляешься с этим, маленькое отродье. Посмотрим, действительно ли ты мой внук или нет». Его верхняя часть тела поднялась в воздух, когда он стоял на задних лапах. Он взревел над небом, заставив гигантский круг рун материализоваться в воздухе. «Что происходит?» — спросила Тафиль с побледневшим лицом. Огромное количество маны вздымалось сквозь небеса, что вызывало у нее тошноту. Птицы, виверны и даже один феникс взлетели в воздух, улетая отсюда. Земля тряслась, в то время как всевозможные существа почувствовали и попытались убежать как можно дальше. Даже у Серы была уродливая гримаса на лице. «Он вызывает метеор», — сказала Сера, сузив глаза. «Разве ты не остановишь его?» — крикнула Тафиль и ударила ладонью по лбу лазурного дракона, забыв о страхе перед Серой на мгновение. Сера моргнула, прежде чем нахмуриться. Честно говоря, она действительно хотела, но она знала, что ее отец испытывал внука. Хотя она убедила его принять Вура демократическим голосованием, он не принял его в своем сердце. Если бы она вмешалась сейчас, ее отец никогда не дал бы Вуру еще один шанс. «Я верю в Вура», — сказала она напряженным голосом. «Он может это сделать. Если он этого не сделает, мы всегда можем заставить Лилу оживить его, даже если он воскреснет слабее, чем сейчас». Тафиль сжала руки. «Не вмешивайся», — сказала Сера, словно ощущая намерение Тафиль телепортироваться к Вуру. То, что сказала Сера, заставило Тафиль замереть. Это его возрастное испытание. Руны в небе крутились вокруг, пока они не размылись и образовали серебряный круг света в небе. Облака покраснели, когда конец пылающего метеора появился в центре круга. Он вырос в размерах, и Сера была вынуждена отступить из-за жары, не для себя, а для Тафиль. Воздух трещал и грохотал, когда метеор выстрелил из круга, как пушечное ядро, мчась к месту, где были Вур и дедушка Нова. Зеленый дракон смотрел на Вура, прежде чем расправить крылья и полететь в воздух к Сере. Вур сузил глаза на приходящий метеор. Он поднял руки, когда его глаза сверкали золотом. На его лбу появилась руна, и по его телу пробежали паутины черного света. Его руки и ноги покрылись полупрозрачными когтями, а хвост из маны выстрелил из его спины, в то время как на его вся кожа покрылась маной. Две пары черных полупрозрачных крыльев развернулись из его спины, когда он зарычал. Торнадо льда образовалась перед его телом и полетела к метеору. Оба столкнулись, но метеор только немного замедлился, прежде чем он продолжал падать. Ряд молний, каждой шириной ствол дерева, ударили в метеор, разбив его. Маленькие осколки и кусочки разлетелись, и к нему подлетел еще один смерч льда, за которым последовало еще больше молний. «Он сильный», — сказала Нова Сере, наблюдая за огненным фейерверком вдали. «Конечно», — сказала Сера, — «он мой сын». Нова вздохнул, когда Вур приступил к уничтожению половины метеора молнией и льдом. «Это невероятное количество маны. Я думаю, что дерево знания и фонтан молодости действительно помогли ему», — сказал он. «Сначала я немного скептически относился к вашей истории. К тому моменту, когда метеор добрался до верхушек деревьев, от него осталось только четверть первоначального размера». Вур прекратил использовать магию и собирался ударить, готовый поймать метеор. Из его тела исходило золотое сияние. «Конечно, у него тоже есть сила дракона», — сказал Нова и направил обвинительный взгляд на Серу, когда метеор столкнулся с Вуром. Окружающие деревья были повалены. Когда ветер остановился, все, что осталось, — это кратер и метеор. Метеор медленно соскользнул в сторону, и Тафиль повеселела, когда Вур вылез из-под него. Двое драконов спустились и приземлились рядом с Вуром, который вытирал себя, Мана, окружающая его тело, исчезла. Брови Тафель нахмурились, когда она проверила его обнаженное тело. Было всего несколько пятен, но в целом он был совершенно невредим. «Боже мой, Вур», — сказала Тафель, снимая пальто и завернув в него мужа. «Я знала, что ты сильный, но разве ты не считаешь себя слишком сильным?» «Нет», — сказал Вур, обнимая Тафель и поцеловал ее в лоб. Даже он мог сказать, что она волновалась, видя слезы на ее глазах. «Драконы сильнейшие». Это было единственное доказательство. «Но дракон вызвал этот метеор», — сказала Тафель, прикоснувшись к колбу. «Но я сильнее», — сказал Вур и кивнул. Нова фыркнул. Он использовал только одно заклинание, в то время как Вур использовал более дюжины. Ну, было бы неправильно разрушать образ его внука перед женой. Нова сел на корточки и посмотрел на Серу. «Он прошел?» — спросила Сера. «Он это сделал?» — кивнул Нова. Он ткнул в грудь Вура когтем. «Добро пожаловать в семью, наглец. Теперь, когда ты мой внук, тебе лучше не проигрывать никаких боев. Никогда. Ты теперь представляешь мое имя». Вур кивнул. Нова кивнул. «Хорошо», — сказал зеленый дракон. «Значит, теперь мы можем отправиться в фюзеляж?» — спросил Вур Серу. Прохождение испытания ее отца было одним из ее условий, чтобы позволить Вуру покинуть континент без дракона, сопровождающего его. Раньше он был просто ребенком в ее глазах. «Можешь», — сказала Сера и улыбнулась, прежде чем взглянуть на Тафель. «Вы пойдете сейчас?» «Да», — сказал Вур, схватив Тафель за руку. «Пока, дедушка Нова. До свидания, мама. Мы скоро вернемся. Они собираются сжечь что-то?» Нова спросил Серу, когда Тафель подготовила расчет для ее телепортации. «Фюзеляж», — сказала Сера. «Это то, что люди назвали последним городом на северном континенте». «Что?» «Нет», — сказал Нова, когда серебряный свет окутал тела Вура и Тафель. «Как я должен показать свою новую семью?» Он вошел в столб света и слегка ударил по плечу Тафель, заставляя ее завизжать и повернуться на 90 градусов в сторону востока. Она исчезла вместе с Вуром. Сера безучастно смотрела на место, в котором только что стояли Вур с Тафель. Осталась только одежда, которую они носили. Это была супердлинная телепортация. «Как ты мог так вмешиваться?» — взревела она. «Что?» — спросил Нова и усмехнулся. «Успокойся. Восточный континент почти на одном расстоянии. В лучшем случае они попадут в океан или что-то в этом роде. Он сильный. Он справится». Том 2. Глава 2. Линди связала крючком, сидя в кресле качалки и напевала. Вокруг нее лежали десятки сшитых летучих мышей, на комоде, кровати, столе и на полу. Был даже шерстяной дракон, прикрепленный к потолку. Вдруг пол дрогнул и она упала со стула. Через открытое окно доносились крики. Она вздохнула, когда в комнату ворвался скелет. «Владыка, Гримми?» — спросила Линдис. Скелет застыл на середине слова, кивнуть головой, скрипнув костями. Линдис разгладила свое красное платье и вышла из комнаты. «Я же сказала ему не прилетать в Канигрих». Скелет наблюдал, как Линдис уходит, прежде чем пожал плечами и вошел в соседний шкаф. Снаружи Линдис увидела, что Гримми сидел на вершине своей, недавно основанной, церкви проклятых. Скелеты и последователи решили проголосовать и выбрать имя своей религии, и в итоге выбрано было чертаизм. То, что начиналось как шутка, стало распространяться в континентальных масштабах. С помощью Гримми Линдис создала священный алтарь, превративший мертвые тела в зомби или скелеты, в зависимости от состояния трупов, которые сохранили свои воспоминания. Линдис заметила, что часть церкви разрушена, но скелеты уже работали над ее восстановлением. «Вот ты где!» Гримми наклонился вперед и поднял Линдис с земли, прежде чем она успела хоть что-то сказать. Расправив крылья, они взлетели в воздух, раскинув при этом скелетов. «Гримми», — сказала Линдис, когда оказалась на голове у дракона. «Я очень занятый человек, понимаешь? Ты не можешь просто так похищать меня каждый раз, когда тебе становится скучно. Это уже пятый раз на неделе, а неделя началась только 3 дня назад». Гримми фыркнул. «Я знаю, что ты делаешь в той башне весь день, вяжешь маленьких летучих мышей и маленького меня», — сказал он. Линдис начала бить его по чешуе, заставив того рассмеяться. «И я не похищаю тебя, потому что мне скучно. Я пришел выполнить обещание». «А?» — брови Линдис нахмурились. «Которая из?» «Восточный континент», — сказал Гримми. «Ты закончила поглощать душу святого. Так, мы с Лилой летим, чтобы навестить ее семью. Ты моя плюс». Линдис замолчала. «Я не думаю, что ты не понимаешь, как это работает», — сказала она, и ее взгляд дрогнул. Гримми и фыркнул. «Я провожу тебя, это честь для тебя». Линдис закатила глаза. «Да, а могучий», сказала она, «но разве ты не говорил, что не планируешь покидать континент в ближайшее время?» «Я собирался», сказал Гримми, пролетая сквозь облако, заставляя платье Линдис намокнуть. «Я хотел остаться, чтобы убедиться, что Нова не будет издеваться над Вуром. Оказывается, Вуру не нужна моя помощь. Нова приняла его после того, как он поймал метеор. Вот что это было», сказала Линдис, нахмурив лоб. «У меня было ощущение, что это связано с Вуром. Где он сейчас?» «Он должен был пойти в фюзеляж Стафель», сказал Гримми и сделал паузу, но Сера казалась довольно злой. «Я думал, что она будет счастливее. Вур ведь больше не ребенок. Ни одна мать не любит, когда их дети покидают гнездо», сказала Линдис и покачала головой. Хотя она считала абсурдной, что Сера считала весь континент своим гнездом, она не могла с ней спорить. «Нет», сказал Гримми, «я думаю, здесь было что-то еще. Хотя я помню, что в то время Вур был похищен кем-то, и Сера полетела как снаряд, пытаясь найти его». Глаза Гримми закатились вверх, чтобы посмотреть на Линдис. Проклятый эльф прочистил горло и посмотрел на небо. «Никто из вас не собирается уничтожать нежить, верно?» — спросила она, в то время как по спине пробежала дрожь. «Я рада, что мы преодолели это недопонимание. Я думаю, Прика все еще расстроена, что ты не вышла замуж за Вура», — сказал Гримми и фыркнул. «Почему бы и нет? Иди, умри. Даже в аду я не стану твоей племянницей», — сказала Линдис. Гримми засмеялся и нырнул вниз, приближаясь к долине драконов. Линдис должна крепко держаться за чешуйки, чтобы не сорваться с него. Она закрыла глаза из-за ветра и ударилась лицом в Гримми из-за внезапной остановки. «Приятель», — пробормотала Линдис, садясь и разглаживая волосы. «Сделаешь так еще раз, и ты пожалеешь. Твои отношения с Гримми уникальны», — сказала Лейла, слегка наклонив голову, глядя на Линдис. Линдис застыла. «Приветствую, Лейндра», — сказала она с неловкой улыбкой. «Просто зови меня, Лейла», — сказал серебряный дракон и усмехнулся. «Немногие могут летать на голове Гримми. Какие у вас с ним отношения?» «Он мой хороший приятель», — сказала Линдис с сухим смехом. Она вспомнила, как впервые встретилась с Лейлой, которая предположила, что у них любовные отношения с Гримми. «Ммм», — пролепетала Лейла. «Как насчет тех слов более 10 лет назад?» Она постучала своим передним когтем о землю. «Я думаю, твои слова были таковыми. Гримми был моим светом, когда все вокруг было во тьме. Это была луна, которая освещала мою ночь». Глаза серебряного дракона мерцали, глядя на Линдис. На лбу эльфа образовалась капелька пота. Она посмотрела на Гримми, пытаясь поймать его взгляд, но черный дракон был занят чисткой когтей. В воздухе раздался смех, и Лейла ударила по земле. «Я просто дразнила тебя», — сказала она. «Твое лицо было забавным. Я думаю, я могу частично понять, почему сейчас у Гримми такие извращенные увлечения. Я этого не делал», — сказал Гримми. Лейла улыбнулась и обняла его за шею. «Тебе не нужно смущаться, когда мы здесь одни». Линдис тихо вздохнула. «Похоже, она была здесь лишней. По крайней мере, она увидит новый континент, не беспокоясь о том, чтобы убирать беспорядки за Вуром». Том 2, глава 3. «Черный рыбоподобный человек, как называть эту расу, ума не приложу», предложение в комментарии, плыл к берегу, таща за собой мертвую акулу. Сегодня был день национальной охоты, и он был уверен в победе. На берегу стояли сотни рыбоподобных. На спинах у этих существ имелся акулий плавник, также плавники из локтей, с перепончатыми руками и ногами, а лица были узкими, покрытые чешуей и острыми зубами в тонких ртах. «Ах!» — крикнул один из них, когда чернокожий прибыл на берег, таща мертвую акулу на берег. Карл поймал большую. Акула была почти в 3 раза больше большинства рыбаков на берегу. Карл рассмеялся, выставляя на показ свой бицепс, вызвав свисты и столпы. Карл огляделся вокруг берега и увидел других мертвых морских существ. Осьминоги, кальмары, акулы, крошечный кит, несколько морских ежей, пойманных детьми. Его улов был самым большим. Чем дальше в океан, тем крупнее морские животные, но и опасность увеличилась. Он считал, что он отправился дальше всех. «Ну что?» – Карл спросил судью, который подошел оценить акулу. «Первое место? Пока да», – сказал судья и кивнул. Но Джордж до сих пор не вернулся, и еще час до заката. Джордж ублюдок, сказал Карл. В этом году этот приз принадлежит мне. Он уже слишком стар. На губах судьи появилась кривая улыбка. Смотри, чтобы он не услышал, сказал он и ушел с несколькими рыбаками, таща на кухню словленную акулу. Национальная охота всегда сопровождалась пиршеством. Карл облизнул губы. На этот раз он будет во главе стола. В прошлом году победителем был Джордж, но Карл не верил, что кто-то может выловить нечто большее, чем его акула. Прекрасная, рыжая представительница своей расы подошла к Карлу. Она улыбнулась и подтолкнула его. «Ты собираешься подарить мне приз, верно?» – спросила она, глядя на Карла, большими круглыми глазами. «Ну, это зависит от того, что будет этой ночью, не так ли?» – спросил Карл с улыбкой. «Ты так плохой», – сказала она, покачав головой. «Что еще ты собираешься сделать с ожерельем пылающего жемчуга?» Что ж, на берегу вспыхнуло, поднялся шум, заставив Карла нахмуриться и развернуться. Зеленый рыбак полз на берег из океана, задыхаясь. «Разве это не Джордж? Почему он такой уставший?» Карл нахмурился, но не ответил. Он был рад, что его соперник не принес никакой добычи, но в то же время он был в недоумении. Джордж был силен, Карл не мог этого отрицать. Тогда что привело его в такое состояние? Карл подошел к Джорджу. Что случилось? Джордж продолжал задыхаться и, отдышавшись, начал говорить. «Я видел Левиафана», — сказал он широко раскрытыми глазами. «Левиафан, Левиафан, ты близко к земле?» — спросил Карл и нахмурился. Толпа собравшихся рыбаков начала шуметь. Несколько детей начали плакать, а матери пытались успокоить их. Все знали о Левиафанах. Они были драконами в море. «Он был огромным», — вздрогнув, — сказал Джордж. «Я никогда не думал, что они действительно существуют. Вы знаете, что я прожил более чем 40 национальных охот. Никогда в жизни я не видел такого существа. Как он выглядел, дядя Джордж?» — выкрикнул рыжий ребенок. Джордж покачал головой. «Его шея была длиннее, чем это дерево», — сказал он и указал на пальму вдали. «Его тело было еще больше, но самой страшной частью был хвост. Его хвост напоминал гигантского угря с клинком, который светился ярче, чем луна, прикрепленная к нему. Я не знал, на что я смотрю вначале». Он засмеялся. «Мне повезло, что я ушел. Хвалите солнце». Его руки поднялись в воздух, когда он упал на колени и поцеловал теплый песок. «Ты так испугался, что не принес никакой добычи, да?» – спросил Карл. «Похоже, я буду главным за столом в этом году». Джордж снова рассмеялся. «Соревнования не имеют значения, когда вы увидели что-то подобное и выжили», — сказал он. «Я чувствую себя заново родившимся. Кто еще может сказать, что они посмотрели на Левиафана и выживали? Это благоприятный знак, обещающий великие дела. Не каждый день Левиафан благословляет наши воды», — сказал один из судей. «Национальная охота заканчивается. Оставайтесь вне океана в течение следующих нескольких дней». Толпа начала радостно кричать. Хмурая атмосфера разошлась мгновенно. Левиафаны никогда не вступали в контакт с землей. Повара поджигают заранее собранные бревна и готовятся к пиршеству. Воздух был наполнен запахом рыбы и разгулом. Смех и радость заполнили весь пляж. Огромный стол, протянувшийся по всей длине пляжа, был доставлен группой рыбаков и помещен на воду. На столе лежала еда, а Карл сидел во главе стола. Судьи подошли к нему и представили ему ожерелье из жемчуга, которое сияло в красном солнечном свете. Солнце начинало подниматься над горизонтом, когда кто-то пронзительно закричал. Кто-то выходит из воды. Окружающие рыбаки повернули головы к воде и увидели бледное существо с черными волосами, поднимающимися из воды. Рога торчали из ее головы, и рыбаки издали крики удивления, когда поняли, что у нее нет чешуи. «Это человек», — сказал один из рыбаков. «Это настоящий живой человек». Тафель что-то пробормотала о драконах и проклятиях, когда она вытерла воду из ее глаз. Она моргнула и уставилась на пиршество рыбаков, которые смотрели на нее. Она прочистила горло и закрыла обнаженное тело руками. «Привет», — сказала она, с покрасневшим лицом. Она сделала несколько шагов назад и погрузилась в воду, высунув голову. «Что она сказала?» — спросил один из рыбаков. «Она сказала: привет, очень странно», — сказал старший рыбак. Судьи встали со своих мест и подошли к Тафель. «Вы потерялись?» — спросили они. Тафель почесала голову. «Где я? Не баба», — сказал один из судей. «Наш дом». Его произношение было неудобным, но Тафель все еще могла понять, что он говорил. «А где не баба?» — спросила Тафель. «Это северный континент», — Судьи посмотрели друг на друга и начали обсуждение на языке рыбаков, пока Тафель ждала. В конце концов они повернулись к ней и покачали головами. Она вздохнула и положила руку на лицо. Почему семья Вура была такой? Кстати говоря о Вуре, Тафель обернулась и вздохнула. Он был таким же сумасшедшим, как и его семья. Массивная тень маячила в воде. Несколько рыбаков закричали, когда вода поднялась вверх. Массивная рептилоидная голова вылезла из океана, заставив рыбаков кричать от ужаса и отступить на берег. Глаза существа были стеклянными, расфокусированными. Под его подбородком Вур держал его во время плавания, потянув его вперед. Столик давно был пуст, и рыбаки отступили к границе, где песок переходил в траву. Вур вышел на пляж, его тело полностью обнажено и продолжало тянуть мертвого левиафана, пока все его тело не оказалось на песке. В конце концов его голова достигла травы. Вур проигнорировал взгляды рыбаков, которые прятались за деревьями, и обернулся. Он помахал Тафель. «Я же сказал, что могу это сделать», — сказал он с улыбкой. «Ты не так меня понял», — сказала Тафель, вздохнув. «Я сказала, что ты не должен этого делать, а не можешь». «Ну, я не расслышал тебя из-за волн», — сказал Вур и пожал плечами. «Что здесь происходит?» Его внимание повернулось к столу, который он разбил, чтобы освободить место. «Я не знаю, Вур», — сказал Тафель. «О чем думал ваш дедушка, когда помешал моей телепортации? Мы могли бы умереть. Ты должна кричать на него, а не на меня», — сказал Вур и пожал плечами, вырвав кусок мяса из тела левиафана и принюхался, прежде чем положить его в рот. «Ты не беспокоишься о нашей ситуации, не так ли?» — спросил Тафель, завернув свое тело в полотенце. «Нет», — сказал Вур, когда он жевал и пожал плечами. Тафель собирался что-то сказать, но Вур проглотил пищу и продолжил. «Где угодно, пока я с тобой». Лицо Тафель стало розовым, и она опустила голову, но через секунду отвернулась. «Надень штаны, пожалуйста», — сказала она. Ее лицо горело, когда она почувствовала, как в ее спину врываются взгляды сотен рыбаков. «Не нужно», — сказал Вур, вырывая из левиафана еще один кусок мяса. «Хочешь немного?» «Нет», — сказала Тафель. Ее желудок заурчал. Она прикусила нижнюю губу и вырвала плоть из руки Вура. «Может быть, всего одну штучку?» Том 2, глава 4. «Ты понимаешь, о чем они говорят?» — спросил Вур, наклонив голову, обвязав полотенце вокруг талии. Группа рыбаков все еще стояла на границе между песком и травой, указывая на Вура и Тафель, пока те ели. Вур взял обломки разбитого стола и поджег их, создав костер для приготовления левиафана. Тафель покачала головой. «Они боятся гигантской рыбы, которую ты затащил», — сказала она, прежде чем сделать паузу. «Или, теперь, когда я думаю об этом, они боятся тебя». Они могли говорить по-человечески. Два рыбака, Карл и Джордж, подошли к странной паре. «Привет», — сказал Джордж. Он разговаривал с Вуром, но его взгляд был привязан к чудовищной рыбе рядом с ним. Хотя образ, который он видел в воде, был темным и трудноразличимым, он знал, что это был левиафан, с которым он столкнулся раньше. Оно было уже мертво в тот момент, он сглотнул и заставил себя отвести взгляд. «Вы понимаете меня?» — Вур кивнул, отказываясь говорить во время жевания. «Кто ты?» — спросил Карл. Его перепончатые ноги скручивались и разворачивались, оставляя глубокие линии в песке. «Я Вур», — сказал Вур. «Она Тафель, моя жена». Карл почесал голову. Он догадался, что это был подходящий ответ на вопрос, который он задал, хотя это не то, чего он хотел. Прежде чем он успел что-то сказать, Джордж выпалил. «Ты убил этого святого левиафана?» Тафель вздохнула, желая спрятать лицо в руки, но она держала кусок приготовленной плоти. «Конечно, Вур убил бы существо, которому поклонялось коренное население. Она не должна была ожидать от него меньшего». Вур кивнул и взглянул на труп. «Он очень большой», — сказал он и сорвал с него еще один кусок мяса, но он знал только одно заклинание, так что он умер довольно быстро. «Хочешь немного? Мы можем», — Карл прошептал Джорджу на языке рыбаков. Джордж сглотнул слюну. «Оно уже мертво, да, было бы неуважительно, чтобы его труп разложился на пляже, верно?» — спросил он и потер руки. Он шагнул вперед и принял плоть, кусая ее, хотя она и была сырой. Его глаза расширились, и он, снова прожевав, съел кусок, прежде чем Карл мог даже сказать что-нибудь. «Удивительно. Пригласите своих людей», — сказал вур, указывая на рыбаков на берегу. Он усмехнулся. «Я великодушный король». Тафиль закатила глаза. Ее муж был слишком великодушным королем. Если бы она невнимательно следила за казной, она бы избавилась от всех продуктов и предметов роскоши, которые он купил для людей. Не то, чтобы это было плохо, люди любили его. Гримми был немного разочарован отсутствием накопления вура, но Сера, Лейла, Прика и Вернон одобрили это. «Вы не расстроены его смертью?» – спросила она Карла. Черный рыбак покачал головой, приняв кусок мяса у вура. «Мы можем поклоняться этим великим зверям, но это все», – сказал он. «Они слишком сильны для нас, чтобы охотиться, но если мертвый приходит на берег, я уверен, что не так много людей, у которых были бы проблемы с тем, чтобы съесть его». Тафиль кивнула. «На каком языке вы говорите, кстати?» – спросила она. Джордж пошел звать племя, а Карл ел мясо, поэтому ей пришлось подождать. «Вы человек с материка», — сказал Карл, облизывая его перепончатые пальцы. «Разве это вы не оттуда? Ваш акцент немного странный. Вы с юга?» «Я слышал, что они говорили по-другому». «Я не уверена», — сказала Тафиль, почесав голову. «Я совершила довольно дальнюю телепортацию, но кто-то...» Она посмотрела на вура. «Дедушка испортил ее. Думаю, мы, наверное, из-за океана». Рот Карла распахнулся. Он моргнул три раза, прежде чем качать головой. «Это невозможно. Только существа из мифов приходят из-за океана», — сказал он. Громкие шипящие звуки доходили до его ушей, когда вур напевал и бросал больше кусков мяса на самодельный костер. Рыбак взглянул на мертвого левиафана и почесал голову. «На самом деле, забудь об этом», — сказал вур и зевнул. Он мог есть сырое мясо, но Тафиль любила приготовленную пищу. «Мы что-то прервали? Почему здесь был стол?» Карл нахмурился. «Сегодня был день национальной охоты. Все племена вдоль побережья выходят и конкурируют друг с другом, чтобы увидеть, кто может вернуть самый большой улов», — сказал он. «После этого мы празднуем. В этом году я выиграл». Его грудь надулась, когда он произнес последнее предложение. Красное жемчужное ожерелье сверкало в свете огня. «Я выиграл это ожерелье в качестве приза». Вур моргнул. «Что-то было больше, чем это?» — спросил он и указал на левиафана. «Что было больше? Твой улов?» Карл почесал голову. «Нет, тогда разве не я выиграл?» — спросил вур. Он протянул руку, ладонь. «Вур», — сказал Тафиль, ее губы растянулись в линию. «Что?» — спросил вур. «Вы слышали правила. Самый большой выигрыш выигрывает». Он указал на левиафана, прежде чем взглянуть на Карла. «Самый большой». В воздухе раздался пустой смешок, когда Карл снял ожерелье. «Вы правы», — сказал он и кивнул, прежде чем перенести жемчуг на вытянутую ладонь вура. Он не собирался спорить с кем-то, кто убил левиафана. Кроме того, вур предложил разделить левиафана с рыбаками. Жемчужное ожерелье было чем-то вроде справедливой торговли. «По правилам ты выиграл. Отказался от своего приза?» — спросил Джордж. Он вернулся с судьями и старейшинами на буксире. «Наверное, это справедливо». Рыбак повернулся к вуру. «Это старейшины нашего племени. Я попытался объяснить им ситуацию, но это немного невероятно. Несколько любопытных детей появились из-за юбок старейшин». «Ты его поднял?» — спросил один ребенок. «Правильно», — сказал вур, наклонившись к боку и одел ожерелье из жемчуга на шею Тафиль. Он подошел к огню и бросил жареный кусок мяса к ребенку. Кусок был больше самого ребенка. «Поешь немного. Мы благодарим вас за вашу щедрость», — сказал один из старейшин, когда дети собрали мясо левиафана. Рыбаки, которые все еще колебались, увидели это зрелище и направились к берегу. «Мы можем что-то сделать для вас», — вур наклонил голову. «Вы могли бы рассказать мне истории? Мне нравятся истории». Том 2, глава 5. В большой пещере лежала стая серебряных драконов. Они находились глубоко под землей, но если бы подняли глаза, то стало видно звезды и луну. Но для любого прохожего все выглядело простой равниной. Так или иначе, никто здесь не ходил. Лулу, самый маленький серебряный дракон, перевернулась на спину, потянувшись. Лейла сказала, что скоро вернется домой, не так ли? Никто не ответил, поэтому она подняла голову и заглянула в пещеру. Ее два старших брата играли в шахматы с големами, которым Лейла обучила их в последний раз. Ее мать спала под лунным светом, поглощая его для развития. А отец копал яму в земле, но она не знала, почему. «Кто-нибудь?» Отец поднял глаза. «Мм». Она сказала, что когда-то в этом году, сказал он, сажая зеленый лук в лунку. Он засыпал растение грязью и прищурился. «Теперь посмотрим, действительно ли это дерево будет расти. Тебе не нужно поливать дерево», сказала Лулу, наклонив голову. Лейла принесла им подарок, сказав, что это семя для древа знания. Отец пожал плечами. «Я не знаю», сказал он. Лейла сказала, «просто посадить дерево в землю и изредка мочиться на него». «Тогда почему ты посадил его в гостиной?» спросила Лулу. Она покачала головой. «Это не имело значения. Ее отец, вероятно, забудет об этом в течение ближайших нескольких часов. Итак, с тех пор, как Лейла нашла себе супруга, разве это не значит, что я могу оставить гнездо, чтобы найти его?» Ее отец фыркнул. «Мы все еще не одобрили ее выбор», сказал он и ударил хвостом по земле. «Не торопись, но он кто-то, кого выбрала Лейла», сказал Лулу и поджала губы. «Конечно, согласитесь. Как вы думаете, она выбрала бы того, кто не соответствовал бы вашим стандартам?» Ее отец вытянул шею и выпятил грудь, откинувшись на корточки. «Нет расы драконов, более благородных, чем мы, святые драконы». Лейла сказала, что нашла своего супруга на центральном континенте. «Я никогда не слышал о каких-либо святых драконах, живущих в этой области», сказал он и сморщил нос. «Во всяком случае, единственное исключение – Нова, великий дракон Мора Чумы. И, конечно же, Гри». Уши у матери Лулу зашевелились. Ее глаза открылись и, обнажив гигантские зубы, поднялась на ноги. «Кто-то сказал, Нова?» спросила она, глядя на драконов в пещере. «Кандра, дорогая», сказал отец Лулу и прочистил горло. «Я просто обсуждал драконов на центральном континенте с Лулу. Вы знаете, какие они, тупые и грубые», ответила Кандра, прежде чем фыркнуть. «Слишком много варваров». Ее взгляд смягчился, когда она взглянула на Лулу. «Ты знаешь, что сделали драконы, когда жители Северного континента бежали туда? Они сражались и угнетали их вместо того, чтобы работать вместе, как цивилизованные драконы. Невероятно!» Лулу вздохнула. Это уже не первый раз, когда она услышала, как ее мать разглагольствовала о драконах Центрального континента. «Может быть, поэтому Лейла бежала туда? Все знали, что запрещенные фрукты имеют самый сладкий вкус. Тогда каким он должен быть?» Кандра сморщила морду. «Лейла, похоже, очень заботится о нем, поэтому я не буду его отвергать. Но, по крайней мере, он должен обладать достоинством правильного дракона. Он не может быть одним из тех, кто нацелен на слабых для удовольствия», сказала она и потерла подбородок. «Предпочтительно, он должен быть ориентирован ближе к светлой магии, чем темная магия. Он должен получать энергию от маны, а не охоты. Он должен быть великодушен с благословениями, а не жадными до денег. Он должен быть в стороне от дел двуногих, и если не в стороне, он должен, по крайней мере, не быть в плохих отношениях с любой разумной расой». Лулу кивнула. «Супруг сестры должен легко подходить к этим требованиям. В противном случае она не смогла бы вернуть его домой, чтобы встретиться с родителями. Как только ее сестра оставила яйцо для своих родителей, чтобы позаботиться, у них не было времени беспокоить ее, и она свободно покинула гнездо. Конечно, Лулу всегда могла попытаться уйти через обряд, столкнувшись с матерью, но она не думала, что сможет сразиться с ней, как это сделала Лейла». Карл закутался в плоть Левиафана и пытался вспомнить интересные истории. Он огляделся, но другие были слишком опьянены и радостны. Кроме того, кроме нескольких старейшин в племени, он знал больше всего о разных историях и легендах. Он подошел к Вуру, налив себе чашку с алкоголем. «Я вспомнил наиболее подходящую легенду, чтобы рассказать вам. Она называется «Сказка о Джаггернауте», — сказал Карл, промочивая горло своим элем. «Тысячи зим рыбаки доминировали над побережьями и внутренними лесами. Тогда люди не прибыли, и земли были достаточно просторны, чтобы все расы земли жили в мире. Это не значит, что не было никаких разногласий, но на территории не было никаких войн. Святые драконы поддерживали мир на континенте, не выпуская ни одного бессмысленного конфликта из-под контроля. Часто они координировали с нашими лидерами разрешение споров. Это была система, которая хорошо работала и до сих пор хорошо работает, несмотря на включение людей и фениксов. Был только один раз, когда разумная раса прибыла и вела войну против туземцев, игнорируя волю драконов». Карл облизнул губы и наклонился ближе. Тафель почувствовала запах алкоголя от его дыхания, когда он говорил шепотом. Это были дварфы. Хотя они крошечные по росту, их нельзя недооценивать. Они прибыли на эту землю, пересекая океан, как и вы, но вместо того, чтобы плавать, они катались на массивном металлическом звере, которого они называли Джаггернаутом. Джаггернаут прибыл вглубь страны, путешествуя по ожесточенным рекам, пробирающимся через пороги и поднимающимися вверх по водопадам. Они победили туземцев с металлическим оружием, которое звучало как гром и извергало огонь, они заставили завоеванные племена давать им дань металлом. Святые драконы пытались противостоять им, но даже они были отбиты Джаггернаутом. Прежде чем Карл оглянулся и понизил голос, наклонившись ближе к своим слушателям, Кандра, матриарх драконов, подошла поговорить с дворфами, но они обстреляли ее, серьезно ранив. По причинам, неизвестным нам в то время, у гномов была серьезная злоба на драконов. Но теперь мы знаем, что у гномов была обида на черного дракона, который грабил их. После чего они построили Джаггернаута с оставшимися запасами материалов и бежали с родных земель. Своей чистой силой гномы создали свой город в самом сердце континента на вершине одной из самых высоких гор. До сих пор Джаггернаут находится на горе Герц с гномами, живущими под ним глубоко в земле. Ходят слухи, что они ждут, чтобы отомстить тому, кто заставил их покинуть свои земли. Святые драконы оставляют их в покое, а гномы сидят у себя, время от времени выходя на войну и завоевывая земли каждые несколько веков или около того. Вур наклонил голову. Если бы они могли отразить дракона, почему они не дрались с драконом, который заставил их уйти? Карл пожал плечами. Я слышал только слухи от торговцев, но я не понимаю, что они означают. Этот черный дракон звучит ужасно похожим на определенного дракона, которого я знаю, сказала Тафель, взглянув на Вура обвинительным взглядом. «Вполне возможно», — сказал Вур. «Я должен спросить Гримми, когда увижу его. Может быть, он узнает, кто это». Он взглянул на чернокожего рыбака. «Вы знаете имя дракона?» Карл снова оглянулся. Никто не обращал внимания. «Не говорите это вслух, или проклятие гномов попадет на вас», — сказал он и быстро нацарапал имя на песке. Слова выглядели немного иначе, чем те, с которыми были знакомы Вур и Тафель, из-за почерка Карла или различий в языке, но они оба смогли определить имя. «Гриммальдизер не похожи на правду», — сказала Тафель, повесив голову, в то время как Карл вытер песок. Как они могли узнать его имя? Тело Вура задрожало, и он рассмеялся. Если бы это был Гримми, он бы выкрикивал это каждый раз, когда совершал налеты на них. Так вот что Гримми имел в виду, когда сказал, что свои сокровища от коротких людей. Тафель хлопнула себя по лбу ладонью, застонав. Взгляд Карла многократно переходил от Вур к Тафель. Он почесал голову. «Мое понимание человеческого языка не так уж велико. Но кажется, вы двое знаете, что случилось с гномами. Вы нет», — сказала Тафель, прерывая Вура. «Мы ничего не знаем». Карл взглянул на Вура, который пожал плечами. Том 2, глава 6. Вур зевнул, растягивая руки над головой. Рядом с ним, на пушистой постели, лежала только что проснувшаяся Тафель. Они были в пещере, которую рыбаки предоставили им, чтобы провести время. Рыцари настаивали на том, чтобы они оставались до тех пор, пока их мастер-ремесленник не закончил очищать кожу левиафана, изготавливая доспехи, как благодарность за то, что они дали им попробовать левиафановую плоть. Их будущие поколения будут сильнее благодаря Вуру и Тафель, поскольку мана левиафана была поглощена их телами. Кости зверя могут также использоваться, чтобы изготовить артефакты. Тафель была очарована и был немного расстроена, она не могла вызвать свой меч, чтобы улучшить его. Жемчужины, свисающие с шеи Тафель, сверкали. Когда она спросила о них, рыбаки назвали их жемчужинами восхода. Они сказали, что доспехи будут готовы сегодня, верно? Спросила Тафель и подтолкнул Вура, который все еще был в полусонном состоянии. Вур снова зевнул. Ты так волнуешься, сказала Тафель и нахмурилась. Она ущипнула его за щеки. Левиафан должен быть близок к виверным и фениксам в ранге. Ты знаешь, что это значит? Вур потер лицо. Они слишком слабые, Тафель вздохнула. Ты авантюрист, который не заботится о том, чтобы получить хорошее снаряжение. Мне стыдно за тебя. Она почесала нос. Это означает, что мы получаем броню высшего качества, которая соперничает с тем, что люди в фюзеляже носят. Вы знаете, насколько дорога такая броня? Я мог только позволить себе хороший меч и приличный халат после десятилетия охоты. И я не могу даже призвать их сюда, потому что кто-то испортил мне телепорт. Она вздохнула. Также сюда входит стоимость зелий маны, зелье здоровья, аксессуары, счета за ремонт, плата за проживание. Храни Вур положил руку на плечо Тафель, заставив ее замолчать. Смотря ей в глаза, он сказал: «Ты можешь взять материалы у Гримми, у него много». Вур кивнул, прежде чем встать, оставив Тафель с пустым выражением на лице. «Это другое», — сказала Тафель, нахмурившись. «Я могу взять в сокровищнице моего королевства и купить себе первоклассную экипировку, но так я не получу удовлетворения. Быть авантюристом — это путешествие, а не конечный результат. Убийство редких зверей, сбор материалов самостоятельно, поиск чего-то — это причина номер один, почему люди становятся авантюристами». «Да, неужели?» — спросил Вур. «Я думал, что все ради денег. Ну, может быть, но люди, которые не участвуют в этом за деньги, занимаются этим ради приключений», — сказала Тафель. «И тебе определенно не нужны деньги. Разве ты не хотел отправляться со мной из-за жизни авантюриста?» «Я хотел попробовать новую еду», — сказал Вур и взглянул на свой живот. «О, и потому, что ты тоже меня попросила». Он кивнул Тафель, которая вздохнула. «Я не думаю, что встречала кого-нибудь, кто стал авантюристом только ради еды», — сказал Тафель, поджав губы. «Ну, они ведь упорно трудились, чтобы создать эту броню для нас. Ты должны это принять». «Хорошо, хорошо», — сказал Вур. «Я буду использовать ее, даже если она не так хороша, как одежда тетушки». Он сделал паузу. «Интересно, чем она сейчас занимается?» «Она наблюдает за тремя королевствами, потому что мы оба безответственны», — сказала Тафель и оделась. Она не была уверена в том, из каких материалов была изготовлена одежда, но она была удобной и мягкой на ощупь. «Из-за того, что она там, я могу спокойно покинуть континент». Вур наклонил голову, выходя из пещеры. «Я думал, она вяжет целыми днями, не позволяя ей услышать это», — сказала Тафель, прищурившись от света. «Океанские потюшественники». Вур и Тафель повернули головы. Карл махнул им рукой и указал в сторону группы рыбаков, прежде чем сказать: «Мы как раз собирались доставить вам доспехи. Это самая качественная работа Джонсона». Рыбак с серыми жабрами шагнул вперед и рассмеялся. «Это потому, что вы двое предоставили мне такие замечательные материалы для работы», — сказал он и махнул рукой. Несколько детей побежали вперед, держа пакет в руках. «Они такие же легкие, как ткань, но они устойчивы к царапинам. Также они обеспечивают сопротивление пробивным ударам и некоторую устойчивость к тупому оружию, но это даже не лучшая часть о доспехах». Глаза его сверкнули. «Попробуйте влить в них свою ману». Сначала Вур одел доспех. Он был похож на сгусток синей пленки, слитый с кожей. Если бы не тот факт, что он только что надел его, он бы не поверил, что на нем что-то было. Он сосредоточил свою ману в броне. Синие чешуи из маны образовали вокруг него слой, из-за чего он удвоился в размерах. Полупрозрачный синий хвост появился из его спины, удлиняясь и превращаясь в лезвие на кончике. Несколько раз он взлетел, когда Вур повернул голову, чтобы осмотреть его. «Я уже мог такое делать». Тафель толкнула его и надела доспехи. Это было похоже на Вура после трансформации. Тем не менее, она не была такой искусной в управлении хвостом. «Ну?» – спросил Джонсон, поглаживая свои жабры одной рукой. «Как вы думаете, это определенно сопоставимо с доспехами архистовых камней гномов? Он позволит вам дышать под водой, пока вы используете ману. Вы также можете манипулировать формой барьера, чтобы улучшить скорость плавания». «Мне нравится», — сказала Тафель. «Огромное спасибо». «Все в порядке», — сказал Вур, дезактивировав барьер брони. «Спасибо», — Джонсон усмехнулся. «Я рад, что вам он понравился. Мне немного стыдно, что я не смог сделать его более полезным для сухопутного боя», — сказал он и вздохнул. «Но левиафаны — это звери воды. Имеет смысл только то, что их материалы улучшают ваши подводные возможности». «Не беспокойся», — сказала Тафель с сияющими глазами. «Только благодаря своей защите они уже хороши». Вур почесал голову. Он не знал, что Тафель очень сильно соображает об оборудовании. Может быть, он должен наброситься на Гримми и дать ей блестящее оружие в качестве подарка на день рождения. У Гримми было много таких. Один из старших рыбаков, который несколько дней назад был судьей, прочистил горло. «Я не думаю, что вы могли бы провести здесь побольше времени и поохотиться на нескольких левиафанов». Тафель посмотрела на Вура. «Вау, обычно незнакомые люди хотят, чтобы ты ушел», — сказала она, вспоминая свой медовый месяц с Вуром. «Кто-нибудь искренне просил, хотите ли вы остаться подольше?» Вур пожал плечами, прежде чем взглянуть на рыбака. «Мы не останемся. Я уже попробовал все, что здесь есть, — кивнул он. «Ох, ладно», — сказал старец, гладя подбородок. «Я желаю вам успехов в вашем путешествии». «Спасибо», — сказал вур. Несколько малышей подбежали к Тафиле и протянули ей морские ракушки. «Пока, старшая сестра, было приятно с тобой встретиться». Карл и Джордж шагнули вперед, протягивая два мешочка к вуру. «Вот, этого должно хватить вам на неделю. Позаботьтесь о себе». Тафиль и вур молча смотрели, как рыбаки ушли так же быстро, как и пришли. Тафиль взглянул на вура и раковины в руках. «Наверное, они не хотели, чтобы ты остался». Том 2, глава 7. «Ох, на этот раз нам чрезвычайно повезло». Бородач поднял лист бумаги, показывая его своим двум спутникам. «Мужчине-эльфу и женщине-человеку. Это миссия ранга D. В зависимости от обстоятельств есть шанс получить награду ранга Б». Выпивая из кружек, Трия сидела в самом углу таверны, на их столе стоял поднос с жареной уткой. «Разве это не означает, что там есть вероятность угрозы в уровне?» Нахмурился эльф. «Прочитай описание», — ответил бородатый мужчина и пододвинул бумагу. «Это простая миссия. Достать чашку недавно обнаруженного источника фей. Ну и каков шанс, что создавшая его королева фей окажется там? Вроде нуля, именно поэтому и подозрительно», — произнес эльф и нахмурил брови. «Подумай, даже ребенок может получить чашу яда фей, но есть ведь вероятность опасности ранга В. Разве это не значит, что несколько групп Д уровня уже отправлялись туда и потерпели неудачу?» Женщина вырвала бумагу из рук эльфа. «Не думай слишком много об этом», — сказала она. «У нас жесткий таран», — она указала на бородача, «крутой целитель», — она указала на эльфа, «и я, тень Нелли, величайший разведчик, который когда-либо ступал по этим землям». «Да, да», — ответил эльф, «возможно, в будущем ты станешь великой, но на данный момент ты все еще новичок Д уровня». Нелли похлопала его по плечу и засунула в его рот утиную ножку. «Ты слишком много думаешь, что я только что сказала», — спросила она и указала на бумагу своими жирными пальцами. «Посмотрите на место расположения источника. Это новые джунгли. Там самые опасные, так это крокодилы в реке. Если только там нет охотников на авантюристов», — произнес эльф и вздохнул, положив утиную ножку обратно в свою тарелку. «Что, если мы пойдем туда, а нас лишь возьмут в рабство и продадут гномам?» «Понятно. Вот почему ты слишком много думаешь», — сказала Нелли и закатила глаза. «Тебя может и молния поразить, если покинешь свой дом, но ты все равно его покинешь. Несомненно, группа охотников за авантюристами там может быть, но разве их можно встретить не на любом задании? Как ты умудрился покинуть свою эльфийскую колонию и присоединился к людям, если такой трусливый?» Эльф вздохнул. «Наверное, ты права», — сказал он и уставился на еду. Нелли дважды похлопала его по спине, прежде чем отпить из кружки. «У меня все еще плохое предчувствие. Жаль, что мы не можем заплатить предчувствием за ночлег», — сказал бородач. «Давайте отправимся в путь после того, как поедим. Я уже заказал нам телегу по дороге сюда. Если мы будем следовать по течению реки, думаешь, мы доберемся до Джаггернаута?» — спросил вур. Он переходил вброд реку с двумя мешками, закинутыми на плечи, вместе с Тафиль, которая находилась сейчас на суше. Позади него волочились обездвиженные крокодилы, лежащие на спине и уносимые течением. «Может быть», — сказала Тафиль. Она играла со своими доспехами, активируя защитный барьер над разными частями своего тела. Ее брови нахмурились. «Зачем? Не говори, что хочешь съесть гномов. Со слов рыбаков, они похожи на маленьких людей. Это неправильно. Ну, они же убежали в это место, сбегая от Гримми, не так ли? Можно считать, что это добыча Гримми, которая от него сбежала», — сказал вур и поднял извивающуюся рыбу своими закутанными в бронь пальцами. Он поднес ее ближе к лицу и понюхал, а затем сморщил нос и бросил улов обратно в реку. «Как племянник Гримми, я должен их завоевать. Кодекс чести драконов». Тафиль помрачнела. «С этим кодексом что-то не так, ошибки быть не может, у Гримми получилось», — произнес вур и покачал головой. Их окружали деревья с плотными листьями, которые скрывали от солнца, оставляя над землей темно-зеленый навес. Поблизости прорастали папоротники, и гул от жужжащих насекомых не прекращался. «Знаешь, Гримми не совсем воплощение справедливости», — сказала Тафиль и отбросила барьером комара от своего лица. Она могла надеть шлем, который висел за спиной как капюшон, но подумала, что в нем будет выглядеть глупо, поэтому отбросила эту идею. «Только не говори ему, что я это сказала. Он иногда еще страшнее, чем твоя мама». Вур наклонил голову. Правда, Гримми всегда смеялся или шутил. Опять же, Вур не считал, что сера так уж ужасно. Но это, должно быть, правильно, потому что все так же думают. Будь это не так, то мама или папа сказали бы уже что-нибудь. Ну, мама сказала бы. Папа бы не стал перечить ей. Тафель выдохнула и покачала головой. «Давай сейчас забудем о твоей семье», – произнесла она. «Мы отправились в приключение. Мы должны наслаждаться этим моментом. Разве это не похоже на скитание по моему заднему двору?» – спросил Вур. Никакие монстры, не беря во внимание крокодилов, так и не приблизились к ним, несмотря на то, что у Вура было два огромных мешка с едой за спиной. Тафель не была уверена, повезло ей путешествовать вместе с Вуром или нет. «Я знала, что надо было спросить у рыбаков направление», — сказала Тафель и прикусила нижнюю губу. Почему она прислушалась к Вуру, когда он настаивал на том, чтобы следовать его нюху? «Зачем, чтобы узнать, куда идти, а не бесцельно шататься вокруг?» — ответила она вопросом на вопрос. После путешествия с бывалыми авантюристами ранга ССС, вылазки с Вуром временами расстраивали. Но еще более расстраивало то, что у него была железная логика, независимо от того, насколько абсурдно она звучала. «Я считал, что приключение касалось самого путешествия, а не конечного результата», — сказал Вур, повторив утренние слова Тафель. «Кроме того, я не бесцельно блуждаю. Я следую за рекой. Там, где есть вода, есть цивилизация. Это совсем другое. И в чем разница?» Тафель вздохнула и склонила голову. «Знаешь что, все равно», — сказала она и продолжила заниматься хвостом. «Он был полезен для продирания сквозь кустарники, что встречались на пути». Некоторое время спустя Вур остановился и повернул голову. «В чем дело?» — спросила Тафель, проследив за его взглядом. За деревьями и кустами ей ничего не было видно. Вур нахмурился. «Пойдем туда», — сказал он и указал в ее сторону. Он коснулся своей груди. «Я ощущаю нечто особенное от цветка жизни Стеллы». Тафель кивнула. Наконец, они узнали, куда нужно идти. Ей только хотелось, чтобы у нее был меч. Они попросили какое-то оружие у рыболовов, но зубы Левиафана были полыми и непригодными для создания чего-либо другого, кроме как стрел и копий, которыми не умела управляться ни она, ни Вур. Каким вообще оружием управлялся Вур? Синие маги использовали сабли, но вместо этого у него был кинжал, как у воров. Если честно, он сражался больше как друид, который мог превращаться в разных зверей. Поэтому кинжал был не особо-то и нужен. В будущем она обязательно достанет для него саблю. Теперь, когда она задумалась об этом, то задалась вопросом, есть ли вообще на этих землях гильдия авантюристов. Том 2, глава 8. Казалось, чем глубже Вур и Тафель пробирались, тем более все непроходимыми становились джунгли. Молнии и шум окружающей среды все так же не менялись, но над их головами тучи продолжали сгущаться. Тафель нахмурилась и махнула рукой перед лицом, вызвав огненный шар. Несмотря на то, что последние десятилетия она тренировалась как волшебник с клинком, это не изменило ее корней черного мага. Огонь осветил все вокруг, но не устранил беспокойство, крадущееся к ней сзади. Она закусила губу. «Ты это чувствуешь? Очень приятно», — кивнул Вур. Фиолетовая паутинка света продолжительно пульсировала под его броней, освещая контуры его татуировки, не оставив без внимания даже корни розы. Пробираясь сквозь джунгли, он что-то напевал. Барьер, защищающий его броню, убирал заросли на пути. «Мы приближаемся». Тафель нахмурилась. Ей не хватало ощущения меча на своей спине. По крайней мере, пока Вур рядом, она вряд ли пострадает слишком сильно, если, конечно, он не решит к ней приставать, а он не станет. Правда, ведь, она поджала губы, следуя по его стопам, все больше и больше углубляясь в джунгли. Она постоянно вертела головой, напрягая зрение, пытаясь увидеть что-то уникальное в этих землях. Из-за этого она врезалась в барьер Вура и завопила, когда он внезапно остановился. «В чем дело?» — спросила она, держась за нос. «Вокруг ничего не было. Мы на месте», — сказал Вур и наклонил голову. Фиолетовый свет, сходящий из его тела, светился ярче обычного, освещая землю. Несколько рун на ближайших деревьях вспыхнули в это время фиолетовым свечением. «Думаю, это иллюзия, созданная феями. Я видела что-то подобное раньше», — сказала Тафель, приближаясь к дереву. Руна напомнила ей ту, которую ей помогла установить Линдис, до того, как Вур проснулся в человеческой столице. Но не то, чтобы она знала, что именно они сделали тогда. Но она также и знала, что если их сломать, то любое здешнее заклинание будет уничтожено. Когда она активировала доспехи, на ее руке образовался слой синих чешуек. Она ударила по стволу дерева, сломав руну, после чего последовала очередь всех остальных. Как только четвертая была уничтожена, воздух замерцал, и в центре формации рун появился массивный валун. У одной из его сторон был вход в виде арки, а дальше непроглядная тьма. Тафель призвала свой огненный шар, осветив дорогу, ведущую вниз. Она улыбнулась. «Теперь это больше похоже на приключение. Можно мне показывать путь?» Вур кивнул, и Тафель выдохнула. Если бы Вур шел впереди, все волнения от неизведанного тут же бы пропало. Путь пролегал прямо, пока дорога не перешла в плато, расположенное внизу спуска, который вел к подземной равнине, устланной спальными мешками. Храп заполонял комнату. «Кто здесь?» Тафель вздрогнула, когда из комнаты раздался голос. «Угроза вторжения. Подъем!» Спальные мешки на земле зашевелились и стоны заменили храп. Вур догнал Тафель и встал рядом с ней, наблюдая, как группа людей поднимается на ноги. Его грудь перестала пульсировать, сохраняя при этом постоянное фиолетовое свечение. «Оно дальше. Не прикидывайся, что здесь никого нет, ладно?» – спросила Тафель. «Проведем переговоры и продолжим поиски. Это самое важное для приключенцев». «Так это двое безрассудных авантюристов», — сказал кто-то из глубины толпы. Мужчина протиснулся вперед, держа в руке меч, отлитый из светло-голубого металла. «Я не знаю, как вам удалось прорваться через наш барьер, но...» Его брови нахмурились, когда он увидел облик Тафель. «А ты еще что такое? У нее рога? Черт, это человек, а это имеет значение? Держу пари, что ее можно будет хорошо продать». Тафель нахмурилась. «Хм, я считала, что на этих землях демоны не водятся». Она посмотрела на человека с мечом. «Ты лидер, малышка, да знаешь ли ты, что это такое?» — спросил мужчина и взмахнул мечом. «Это меч», — сказал Вур, прежде чем Тафель смогла что-либо ответить. Мужчина нахмурился. «Да, это меч», — сказал он. «Но замечаете ли вы что-нибудь особенное?» Вур взглянул на Тафель. Она пожала плечами. Глаз мужчины дернулся. «Он из мифрила. И что?» — спросила Тафель, подняв бровь. Он выдохнул, а на его лбу выступили вены. Он указал на герб на рукоятке меча. Это была гравировка, на которой отображались два скрещенных молота. «Как насчет этого? Узнаете?» «Нет», — сказал Вур. «Хотя я и прочел много книг. Это символ гномов». «Гномов. Нашу группу вооружили гномы», — крикнул мужчина. Он понизил тембр голоса, прищурив глаза. «Но я уверен, вы не знаете, что это значит. Мы собираемся похитить вас и обменять у гномов на большее количество оружия. Ну что, теперь мирно сдашься или я должен буду преподать тебе урок?» Тафель указала на мужчину, и ее руки засветились красным. Пожар. Роза, сотворенная из пламени, расцвела в воздухе прямо перед лицом мужчины, после чего резко взорвалась, испепелив лидера и снеся с ног близ стоящих мужчин. Тафель фыркнула, а задетые огнем люди стали в панике кричать, катясь по полу и хлопая по себе, пытаясь погасить пламя. «Так что с переговорами?» – спросил Вур. Барьер защитил его от огненного взрыва, хотя нельзя сказать, что он вообще был нужен. «Что ты имеешь в виду?» – спросила Тафель с улыбкой на лице, которая напоминала Вуру Линдис. «Это и есть переговоры. У искателей приключений до уровня нет такой силы», – сказал вождь, нанося мазь на сожженную плоть. Плоть и кожа начали затягиваться, образуя розовый слой. «Вы ревизоры от гильдии, не твое дело», — сказала Тафель и уперла руки на бедра. Мужчины отошли, прижимаясь к стенам помещения. Их действия оставили у нее во рту горькое послевкусие. Эта сцена была слишком знакома ей. К счастью, на этот раз женщин и детей здесь не оказалось. «Пошли, Вур, они не собираются нас тревожить», — она посмотрела на лидера. «Правда же?» «Верно», — сказал лидер и опустил голову, прижимая лоб к земле. Вур подошел и поднял меч из мифрила, заставив человека задрожать. Он несколько раз махнул мечом, прежде чем прикусить кончик, отчего тот треснул.